Глава 7. Давненько у меня не было такого поганого настроения. Закончив совсем, я просто ушел. Я взял все черные монетки, что нашел, но книгу навыка оставил. Будет небольшим подарком тому, кто осмелится войти в дом. Я не собираюсь брать на себя ответственность за различный балласт, но это не значит, что мне их не жаль. Пускай сами разбираются. Если один из тех 5 мужиков освоит статус, возможно, их база сможет выжить. Чтобы избавиться от скверного настроения, я решил заесть его чипсами, а потом залить кровью зомби мой клинок. Последнее время мой распорядок дня не очень меняется. Для поиска зомби я даже забрел в местную школу. Когда я в ней учился, тут было около 600 детей. Сейчас меньше, но я был уверен, что сейчас в школе никого нет. Апокалипсис грянул утром, так что я даже не знаю, зачем точно сюда пришел. Просто, наверное, голову проветрить. Походив по пустым коридорам, я нашел раскиданный по полу спортивный инвентарь. Заинтересовавшись, я быстро установил причину и следствие. Рядом со спортивным залом гуляли 2 трупа. Один сторож, другой физрук. Ребят, Синька и вправду зло. Похоже, те, кто был под градусом, ту ночь не могли пережить в принципе. Хрен с ним, со сторожем, но физрук не выглядит тем, кого можно назвать слабым. Был бы дома, а не бухал здесь, то смог бы выжить. Обнажив лезвие, я решил их упокоить, разнося по школе приятную музыку разрубаемых на части алкашей. Вы достигли 10 уровня. Вы первый, кто в данном населенном пункте достигли 10 уровня. Привилегия. Установка деревни новичков. Время на установку 59 минут. Возможность выбрать игровой класс. Воу! Не успел я дочитать оповещение, как в руках появилась деревянная фигурка. Домик. Деревянный домик с плоской крышей, на крыше которого была красная кнопка. «Где детонатор?» – заорал я. «Чё происходит?» «Деревня новичков, Сан?» – не отвечает. «Ну да ладно. Значит, ты маленький домик, который нужно отнести на понравившееся место, нажать на кнопку, и там будет...» Что-то, что имеет название «Деревня новичков», да? Любопытно. Времени час, думать некогда. Я развернулся и побежал к себе домой. Пробежал 100 метров. Остановился, влепил себе оплеуху и побежал в другое место. Я правда хотел отнести это к себе домой. Блин, приватизация чего-то такого классного – это хорошо. А вдруг бы оно как-то оповещало остальных? Это ж было бы огромное приглашение для всех. «Добро пожаловать ко мне домой!» «Ну нет, только не в мою смену!» Думая в подобном ключе, я нашел 2 места, куда бы я мог отнести эту вещь. Первое – автобусная остановка. Там рядом центр поселка, можно сказать. Большое место, близко от моего дома. И второе – пустырь, где еще недавно был детский сад. Его снесли несколько лет назад, но место так и не заняли. Оно хорошо тем, что там аж 3 дороги идут к тому месту. А с одной стороны куча деревьев и болота. Если у деревни будет бойня, засады или что угодно, я всегда смогу уйти любым из этих путей. Решено. Деревня новичков, Сан. Мы приехали. Клик. Сразу после нажатия фигурка в моей руке пропала, и я заметил, как территория пустыря засветилась. Золотой свет исходил из центра того места, где я стоял, а затем и вовсе разошелся во все стороны, остановившись на границе пустыря, очертив его границы золотой и очень яркой чертой, как футбольное поле, чьи границы отмечены мелом, тут также, только золотом, очень ярким золотом. Вы находитесь в безопасной зоне. О, значит, в пределах этой территории тебе не угрожают монстры. Пока я обдумывал, хорошо это или плохо, на пустыре возникли домики. Не очень большие, но над каждым из них была деревянная вывеска, как в каком-то, блин, фэнтези. Меч – это оружие, броня – это броня, колба – алхимия, глаз – не понял. Как хорошо, что я не наделал этого у себя дома. Нужно быстрее устроить ревизию и валить, пока другие не подтянулись. Недолго думая, я вошел в домик, над которым была вывеска с 3 знаками вопроса. Это был центральный домик, остальные его окружали, и дверь каждого была направлена к нему. Внутри была маленькая комната, а сразу передо мной стойка с окном, как в регистратуре в поликлинике. Впрочем, в окошке я увидел бородатого мужика, а не толстую злую женщину. Я остановился перед окном и внимательно стал его разглядывать. «Я вас вижу, молодой человек», — сказал он через несколько секунд моего молчания. «О, точно. Я же в состоянии сокрытия. Из-за того, что это деревня новичков?» — спросил я, отменяя навык. «Хм, из-за того, что я сильнее», — хмыкнул бородач. «Мой уровень выше. Мои навыки лучше, моя характеристика восприятия выше, поэтому вижу». «Понятно. Значит, на мою невидимость сильно влияют не только навыки противника, но и его статы, и даже уровень. Но вид хвастающейся вахтерши меня бесит». «Ты НПС?» — спросил я. «Ха-ха-ха!» — бородач рассмеялся. «Можешь так меня считать. В моем мире я выиграл разрешение на жизнь. Я и моя семья были отправлены на работу в низшие миры, которые только потерпели катаклизм маны. Несмотря на то, что я не могу покинуть территорию деревни, если начнешь тут сражаться, я имею право убить тебя и твоего противника. Такие правила». «Значит, безопасная зона тут не только от монстров, но и от людей. А если к вам сюда выжившие попрут? Тут же уже завтра куча людей будет». «Войти могут только те, кто достиг 10 уровня. К тому же тут можно жить, можно купить много всего, даже еду. Но торговля ведется за монеты выживания». Я достал черную пуговку из рюкзака и показал мужику. «Да, это монеты выживания. Их можно получить только охотой на монстров». «Что за катаклизм маны?» «То, что привело этот мир к хаосу. Каждый мир рано или поздно к этому приходит. Когда в мир приходит мана, происходит подключение к системе, а затем вы вступаете в игру». «Что за игра?» «Не могу сказать». «Ты сказал низший мир. Значит, ты с высшего?» «Да». «Что за высший мир?» «Не могу сказать». «Тогда, может, дашь мне какой-нибудь совет?» — поинтересовался я. «За эту монетку, что у тебя в руках?» — оскалился тот.